Перикл спрашивал о тех варварских племенах, что живут за стенами и на севере, за горами. Он сказал также, что собирается плыть в Антикопей, что в проливе Кимерийском, и что не поплыть туда он не вправе, поскольку тамошние клерухи, тревожимые варварами, весьма об этом просят. Гуда сказал, что в этом случае будут преданы Периклу колхидские суда в необходимом количестве для пущей безопасности флота. Перикл поблагодарил и просил передать благодарность его величеству. Перикл попросил Гудаса указать пустынный берег, где бы можно было провести маневры по высадке пехотинцев. А если будут приданы греческой эскадре колхидские корабли, то нельзя ли провести совместные морские маневры? Потому что войска, будь то пехотинцы, всадники или моряки, превращаются в слабое сообщество людей, если постоянно не поддерживается их боевая выучка посредством регулярно проводимых маневров. Вечером того же дня его величество приказал сопровождать Перикла в Пантикопей на марху флота принцу Гуаде. Этот намарх считался и по праву наиболее опытным мореходным деле. Что касается морских сражений, он их провел не менее 10 и всегда с неизменным успехом. Маневры кораблей состоялись недалеко от гавани к югу от Диаскурии. Высадка небольшого числа гоплитов прошла удачно. Перикл был доволен, а на следующий день был разыгран морской бой. 10 кораблей колхидцев двинулись против афинян. Перикл задумал охватить широкой дугой вражеские корабли, на что Гуада ответил маневром, именуемым «двойным заходом». Одни корабли проводят короткий обхват противника, в то время как другие более широкой цепью окружают сражающихся, не давая противнику уйти от полного истребления. 2 афинских корабля были взяты на абордаж, 3-й взят на буксир, и его колхидцы пытались вовсе вывести из сражения. Видя все это, Перикл приказал развернуться на сами и снова полил дождь, снова подул ветер. И на сердце стало тоскливее, холоднее, неуютнее. Евангел сообщил, что в Пирее пошел град, скуриное яйцо. Это уж совсем-совсем плохой знак. «Люди, сведущие, говорят, что град да такой крупный, это к большому несчастью». «Как?» — удивился Перикл. «Разве бывает несчастье больше того, которое постигло Афины?» «Да», — сказал раб, — «уверенно, бывает. Я что-то не припомню». Оно еще впереди. Евангел сделал долгую паузу наподобие трагического актера в пьесах Эсхила. «Самое большое несчастье то, которое впереди, это уже давно известно». «А ты, пожалуй, прав», — сказал Перикл рабу. К обеду явились Геродот и Зенон. Первый был моложе второго лет на 15. Однако философ выглядел почти одних лет с историком. Если и старше, то лишь года на 2 или 3. «Благодарю богов», — воскликнул Перикл, — «что послал ко мне именно вас, именно в эту минуту, ни раньше и ни позже. Вот пора, когда человек пьет цикут от тоски и сознания своего ничтожества». Геродот казался веселым, необычайно веселым, и он признался, что немножко выпил, более обычного. «Это почему же?» «Все потому же», и Геродот указал на высокое окно под потолком, через которое виднелось серое небо, все в серых барашках. Перикл приказал подать обед и побольше вина. Ведь если не пить сегодня, когда явились 2 лучших друга, то когда еще пить? «Сказано прекрасно», — поддержал Перикла Зенон. «Когда же еще пить? Именно сегодня, в эту погоду. Я имею в виду погоду политическую, погоду вот эту самую, погодную погоду, очень скверную. Я политикой больше не занимаюсь», — предупредил Перикл. «А чем же?» «Жизнью живу и все». «Не верю», — Зенон весело подмигнул Геродоту. «А я верю», — отозвался Геродот. «Что дала ему политика? Заточение меж 4 стен после многолетнего и честного служения Афинам? Нет, я не согласен быть политиком. Я рад, что гляжу в прошлое, а не в будущее, и вовсе не интересуюсь сегодняшним днем. «Рассказывай», — пробурчал Зенон. «Вы, историки, первые политики, только умело прячете свое лицо, а по мне это и есть первое преступление, почти кража и даже хуже». Геродот не проявил особого желания поспорить всерьез, и он высказался в том духе, что, мол, общество ныне до того неустойчиво, а мнения меняются столь быстро, что нет никакого смысла ни щеголять своей прозорливостью, ни защищать себя, ни тем более свою профессию. Надо в этом отношении брать пример с кошки. «С кого? С кого?» — спросил чуть не крича Зенон. «С кошки? Да-да, с той самой, которая мяу-мяу. Как поступает кошка, когда ее осуждают все и нещадно ругают? Знаете как?» «Нет», — сказал Зенон. «Она тем временем молча уплетает за обе щеки. Совсем молча». Зенон поморщился. Он заметил, что только историки способны так нескладно шутить. Но если им очень хочется походить на кошку, пожалуйста, эта роль все-таки лучше, чем роль мыши, которую ест кошка. С приходом друзей Перикл оживился, перестал думать о погоде и цикуте. Он мешался в спор, чем подлил масло в огонь. Перикл не стал на чью-нибудь сторону, напротив, даже не высказал открыто своего мнения, двусмысленность его слов, и подогрел ученых. Он сказал так: «Не знаю, кто прав из вас, может быть, Зенон, но может и Геродот. Зенон ограничивается насмешками над историками, не приводя никаких доказательств, а Геродот, если и прав, все же не способен загнать своего противника в угол». Историк сказал: «Я могу загнать Зенона в самый угол, словно мышь. Но это труд напрасный. Он начнет доказывать, что вовсе не приперт, но пребывает в углу в самом блаженнейшем состоянии. Его диалектика нам хорошо знакома». «Вранье», — возразил Зенон. «Все это вранье. Насчет угла, что ли? И насчет угла, и насчет мыши, и насчет блаженства. Все вранье». «Ты хочешь сказать, Зенон, что трудно угадать наперед твои доказательства?» Философ покачал головой и сказал со сдержанной злобой: «Не только угадать трудно, но едва ли ты поймешь их». «Почему же я не пойму?» Зенон ответил очень просто. «Во-первых, потому что тебе будет лень угадывать. Во-вторых, потому что вы, историки, едва ли способны на шутки. У вас не развито чувство смешного. И, в-третьих, наверняка ничего не смыслите во времени, в которое живете. Оно для вас застыло где-то лет 40 тому назад». Он сказал, что приведет всего-навсего одно доказательство, чтобы убедить в этом историка. Зенон продолжал: «Вот сидит человек, он думает, и под влиянием размышлений волнуется. Поделим время на секунды и на десятые доли секунды. Проанализируем настроение думающего в каждое мгновение. И мы увидим, что человек не волнуется, настроение его не меняется, расположение духа его вполне нормальное. Подобно этому историк, нанизывающий события на события, но не улавливающий, я не понял», — признался Перикл. «А я понял», — сказал Геродот. «Понял хорошо». Зенон привык дурачить своих слушателей на агоре и спутал нас с ними, с зеваками. «Нет, не спутал», — проворчал Зенон. «Тебя-то не спутал». «Что ты сказал?» «Я говорю, что не спутал. Это же невозможно, потому что ты и есть зевака с агоры». «И я?» — Геродот сбросил с себя гематий. «Я готов подтвердить в единоборстве свою правоту. Зевака тот, кто ляжет на обе лопатки, и этим будешь ты и никто иной». Зенон обратился к Периклу. «О, великий Перикл, что вижу в твоем доме? Полуногой историк пытается доказать свою правоту, словно юнец в гимназии, тем же способом. Других у него нет». Геродот требовал единоборства, но в это время подоспел Евангел с рабынями. Они принесли обед. Историк, забыв про единоборство, вырвал у одной из рабынь кувшин с вином. «Слава вам, боги!» — Зенон воздел обе руки. «Наконец-то вы пристроили к месту своего любимца». Но Геродот не обращал на это внимания. Вино было слишком вкусным. Корабль понесся вперед, подгоняемый ветром, который неистово дул искусно поставленные паруса, а полсотни гребцов убыстряли движение корабля. Перикл стоял на Аполлоне и видел этот неистовый бег. Таран казался неизбежным. Агуада командовал на корме Диаскурии. Он требовал быстроты и еще раз быстроты. Перикл разворачивал корабль, пытаясь уклониться от гибельного столкновения. Положение создалось почти натуральное, как в настоящем сражении. Это очень нравилось афинянину. Весь смысл маневров, по его мнению, и заключается в предельном приближении к условиям битвы. Грибцы по левому борту усиленно выгребали, в то время как справа два верхних ряда сушили весла, а в нижнем ряду создавали дополнительное сопротивление, гребя против движения, чтобы корабль живее поворачивало вправо. От этого поворота, от четкости и быстроты зависело все, либо произойдет таран, либо корабли разминутся, едва коснувшись друг друга бортами. Периклу нравились действия Гуады, смелые, рискованные, словом, как в бою. Афиняне прилегли на весла, и Аполлон, круто повернув, двинулся вправо. Расстояние между кораблями сократилось почти до стадия, но теперь видно было, что тарана удалось избежать. Прошло несколько мгновений, и кормчий доложил Периклу, что противник пройдет по левому борту на расстоянии весла. Так оно и случилось. Корабли, чуть не задев друг друга, уже уходили в противоположных направлениях. Перикл приказал прокричать Гуаде «Поздравляю!», на что получил ответ «Поздравляю и тебя!». В общем, это была победа обоих кораблей. На правом крыле афинян разыгрался бой между тяжело вооруженными и колхидской пехотой, посаженной на корабли. Колхи орудовали легкими мечами и щитами. Тоже легкими, деревянные рамы, обтянутые буйволовой кожей. Такое вооружение делает воинов чрезвычайно подвижными по сравнению с гоплитами. Но последние, став друг другу спинами, организовали неприступную оборону. Перикл и Гуада направились именно на это место, чтобы видеть действия своих воинов. Все у колхидцев шло хорошо, пока греки оборонялись, окружив мачту. Но вот круг их начал расширяться, и колхидцам пришлось отступать. Подбадривая друг друга криками, они пытались ворваться в эллинский круг, воистину железный. Но это не удавалось до поры до времени. Наконец, один из шустрых колхидцев в удивительном прыжке очутился в середине греков за их спинами и отвлек на себя внимание близ стоящих гоплитов. В самый яростный момент бой был прекращен. Перикл сказал, что колхи действовали решительно и смело. С его стороны это было великодушно. Достойно быть отмеченным путешествие Перикла, его соратников вглубь Северной Колхиды, в городок, именуемый Цегерда, сравни с нынешним абхазским селом Джгерда, который в горах на расстоянии 300 стадий от Диаскурии. В этом месте здешний колхидский царь владел дворцом, куда переезжал летом его семья, от мала до велика. Здесь климат отличается сухостью вследствие того, что болота отдалены, а горы рядом. Лихорадка, которая поражает людей, живущих на заболоченных равнинах, тут мало кому знакома. Летний зной Дзекердя скрадывается прохладным, а подчас и холодным ветром, который дует со скалистых, покрытых снегами гор. И родники в горах отличные, начало свое не берут у ледниковых кромок, а то-то они и целебны для человека. Царь Карас радушно принял Перикла и да показал ему крепости в горах, воистину недосягаемые для противника. На вопрос, когда были сооружены эти столь мощные стены, царь ответствовал, что, наверное, их заложил царь Эет. Надо сказать, что этот царь для колхов все равно, что Тесей для афинян. Жил он давно, а народная молва о нем столь ярка, что Аэт кажется полубогом. Впрочем, так же, как и Тесей. Однако подвиги сего царя не запечатлены столь точно, как подвиги Тесеевы. Возможно, что седая древность многое сокрыла от нынешних поколений.